Нелюдь. Ехать к тете Наташе Данила не хотел, однако пришлось. Маму отправляли в командировку на 10 дней. Отказаться было в принципе можно. Она мать-одиночка, ее могли заменить другим сотрудником. Однако поездка была важна. Если все пройдет удачно, маму повысят, зарплата будет существенно выше, а деньги им нужны. Оставить сына одного в квартире она не могла. Следовательно, нужно отправляться в соседний небольшой городок, 1,5 часа на автобусе. Тетя Наташа встретит. «Я мог бы и сам справиться», — больше для проформы сказал Данила. «Знаю, что мог бы. Ты у меня самостоятельный», — серьезно ответила мама и потрепала сына по волосам. «И, конечно, ты понимаешь, я тебе полностью доверяю, но тебе всего 13. Ты не можешь в этом возрасте жить один, без взрослых». Разумеется, Данила понимал. Они с мамой были командой, доверяли друг другу. С матерью ему повезло, чего не сказать об отце. О том, чтобы оставить сына с папой, речи не шло, потому что никакого папы на горизонте не просматривалось. Хотя в природе он существовал и даже жил в соседнем районе. Они с матерью развелись, когда сыну было 2 года. Отец женился, потом снова развелся, сейчас был женат в 3-й раз. На Новый год и в день рождения звонил сыну, поздравлял. Про день рождения, правда, ему мать напоминала. Данила слышал, хотя ничего ни ей, ни ему не сказал. Сам отец не вспомнил бы, он большую часть жизни вообще не задумывался, что есть на свете мальчик, у которого такой же нос, цвет волос и подбородок с ямочкой, как у него самого. Отец был к сыну равнодушен. Это проявлялось и в тоне, каким он говорил, и в том, что мог задать нелепый вопрос: «Как там твой футбол?» Хотя Данила занимался хоккеем. И по нетерпению в голосе безразличие чувствовалось, и по облегчению, с каким он произносил в итоге: «Ну пока тогда, звони», вешая трубку. Словом, пожить у отца было невозможно. И Данила не хотел этого, даже если бы тот и позвал каким-то чудом. На дворе золотилось лето. Жара, солнце. У тети Наташи городской пляж, речка в 10 минутах от дома. Этим Данила себя и утешал, когда махал маме из окна междугороднего автобуса. Она едва сдерживала слезы. Они еще не расставались так надолго. Наверное, когда автобус отъедет, расплачется. Мама была человеком чувствительным, эмоциональным. Тетя Наташа, ее старшая сестра, другая. Строгая, сдержанная, неулыбчивая. Почти всю дорогу Данила проспал. Проснулся от объявления водителя. «Приехали, готовимся на выход». Встречал мальчика дядя Боря, муж тети Наташи. Он был дальнобойщиком, уезжал сегодня вечером в рейс. «Одни с тетей остаетесь, ты за главного, дружище», — дядя Боря говорил с Данилой так, будто ему 7 лет. Может, просто не знал, как надо. Детей у них с тетей Наташей не было. «Ты слушайся тетку, лады? И все будет пучком». Данила вымученно улыбнулся. Этот пучок дядя Боря вставлял в речь, где надо и где не надо. Но в целом был хороший, добрый, веселый. В 3-комнатной квартире дяди и тети Даниле выделили комнату, которая при ином раскладе должна была стать детской, да только не стала. Данила, бросив сумку на кровать, подошел к окну. Этаж 5-й, последний, самый верхний. Данила с мамой жили на 2-м. Было непривычно видеть мир с такой верхотуры. Внизу раскинулся двор. Лавки, горки, качели. В комнату зашла тетя Наташа. «Душ примешь с дороги?» Вроде и спросила, но ясно, что это утверждение. «Ага, сейчас. Я плов приготовила, пирожки с луком и яйцом испекла». Готовила она отлично, даже лучше мамы, если честно. Зазвонил городской телефон, и Данила, еще не зная, кто это, был уверен: мама. Хочет узнать, как он добрался, все ли в порядке. Они поговорили немного, и Данила почувствовал, что скучает. Как будто его в пионерский лагерь отправили. Он эти лагеря терпеть не мог, не ездил никогда. Мальчик одернул себя. Глупости! Что он, ребенок, скучать и плакать? И все же было немного грустно. История, которую и спустя много лет, став взрослым, Данила не мог забыть, как не мог и найти логичного, четкого объяснения случившемуся, началась на 2-й день после приезда. Утром Данила отправился на пляж. Друзей у него здесь не было, так что отправился один. Накупался, позагорал, книжку почитал. А потом небо стало хмуриться, и Данила собрался домой, вспомнив, что вчера в прогнозе погоды по телевизору обещали дождик во второй половине дня. Шел разморенный, слегка уставший и голодный. После купания зверский аппетит просыпается. Завернул во двор и увидел удивительную картину. Во дворе были дети. Много детей разных возрастов. Три девочки крутились на карусели, еще двое ребят качались на качелях. Малыши сидели в песочнице, куличики лепили. А в углу детской площадки четверо ребят травили девчонку лет шести. Слово «травили» пришло на ум, потому что никак иначе обозначить происходящее Данила не мог. Мальчишки не били ее, не пинали. Они стояли кружком и говорили гадости, тыкали в бедняжку палкой, словно перед ними была бешеная собака. «Пошла отсюда! Тебе кто разрешал приходить? Она заразная! Ага, вшивая или еще че?» Двое мальчишек были примерно того же возраста, что и Данила, двое помладше, лет 10 или 11. Девочка в синем платье и сандалиях на босу ногу не плакала, не отвечала обидчикам, не пыталась убежать. Просто стояла и смотрела на них немигающим взглядом. Никто не вмешивался, не заступался за девочку, не велел хулиганам перестать обижать ребенка, хотя взрослые во дворе были. Дядька в панаме ковырялся во внутренностях машины, бабушки сидели на лавочке, молодые мамаши катили коляски. Данила замедлил шаг и остановился. Он редко конфликтовал и дрался, но пройти мимо, бросить девочку в беде не мог. «Эй, вы!» — громко сказал, подходя ближе. «Чего к ней привязались?» Мальчишки обернулись. «Ты еще кто такой?» «Не твое дело! Отпустите ее!» Данила думал, его сейчас побьют, приготовился бить в ответ. Это, конечно, не метод, как говорила мама, но бывают случаи, когда иначе нельзя. «Ты не из наших, шел бы отсюда», — сказал один из ребят, а самый младший вдруг выступил вперед и плюнул в девочку. Этого стерпеть было нельзя. Данила кинулся на мальчишек, однако драка прекратилась, не успев толком начаться. Мужик, который чинил машину, заругался, пригрозил милицию вызвать, а потом раздался зычный голос тети Наташи, которая стояла на балконе. «А ну, отошли от него! Сергей, я сейчас твою маму позову и брата забери!» «Олень!» — зло бросил Даниле один из мальчишек. «А ты, тварь, чтоб не смела сюда соваться!» Минута, и все четверо ушли с площадки. «Данила, быстро домой!» «Иду!» — прокричал он в ответ и повернулся к девочке, которая стояла на том же месте. «Ты где живешь?» — спросил мальчик. «Давай-ка я тебя домой отведу». Она вскинула голову, посмотрела в упор. Глаза у нее оказались очень темные, почти черные, а волосы были светлые, легкие и тонкие, как пух. «Плевать на них, я их не боюсь». Верхняя губа девочки задралась, лицо исказилось, стало похожим на оскал. Зубы у нее были острые, мелкие, как у хорька, желтоватые, словно она их не чистила. «Пускай они меня боятся!» Прозвучало по-взрослому, слишком твердо и уверенно для обиженной и напуганной дошкольницы. Да и испуганной девочка не выглядела. «Я Данила, а тебя как звать?» «Мария». «Привет, Маша». «Не Маша я никакая», — огрызнулась девочка. «Сказано, Мария». Данила извинился. Поколебавшись, подошел ближе, протянул руку. «Приятно познакомиться, Мария. Я тебя все-таки провожу, а то вдруг они вернутся». Девочка снова внимательно поглядела на него и, точно решив для себя что-то, протянула руку в ответ. Вдалеке заворчал гром, брызнули первые капли дождя. «Пошли скорее, а то нас нашлепает». Люди поспешно забегали в подъезды, родители уводили детей с детской площадки. Данила и Мария шли неторопливо. Ему пришлось подстраиваться под ее уверенный, неспешный шаг. Жила она, как выяснилось, в первом подъезде того же дома, что и Данила. Дом был длинный, подъездов много. Шли довольно долго. Попадавшиеся навстречу люди вели себя необычно. Одни косились, бросали взгляды украдкой, а другие старательно отводили глаза. «Мама дома? Есть вообще кто-то взрослый?» «Не твоя забота», — грубо ответила Мария. Доведя девочку до подъезда, Данила остановился, думая, стоит ли проводить ее до двери квартиры. Мария грубо вырвала руку и, не попрощавшись, пошла прочь. «Пока тогда», — сказал Данила. Мария обернулась и усмехнулась. «Увидимся». И нырнула в подъезд. Данила побежал к себе, дождь усилился. Тетя Наташа поджидала у двери квартиры. Караулила, насупив брови и сложив руки на груди. «Ты что творишь? Куда подевался? Я за тебя перед твоей матерью головой отвечаю. А ты не успел приехать, уже в драку ввязался?» «Да они же...» «Знаю», — перебила она. Голос ее смягчился. «Ты у нас хороший мальчик, спокойный. А эти... четверо на одного, негодяи малолетние. Я еще с матерью Сережкиной поговорю. Он у них заводила». Данила разулся, вымыл руки, пришел на кухню, где ждала тарелка борща. «Из-за чего они к тебе привязались-то?» «Они девочку обижали», — ответил Данила, потянувшись за хлебом. «Я заступился, потом домой ее проводил, поэтому и пришел не сразу». «Какую девочку?» — спросила тетя Наташа. И Данила удивленно посмотрел на нее, услышав необычные нотки в голосе. Обычно женщина говорила громко, с напором, но сейчас спросила робко, вкрадчиво, как будто задала вопрос, но боится и не хочет слышать ответ. «Маленькую, лет 6, Марией зовут». «Ма... что? И ты касался ее?» «Касался?» — озадаченно переспросил Данила. «Ну, говорю же, домой ее отвел, за руку взял». Данила прежде никогда не видел, чтобы человек бледнел так резко. С лица тети Наташи словно волной смыло все краски. Она буквально рухнула на стол и прикрыла рот рукой, не отводя взгляда от племянника. У него даже аппетит пропал, хотя борщ был вкусный. «Да что такое, тетя Наташ? Объясни, что с этой Марией не так?» Заметно было, как тетка старается взять себя в руки. «Что с Марией?» Женщина откашлялась. «Тут долгая история. Давно, когда дом наш только построили, жила в одной квартире пожилая женщина, Марией Осиповной звали. Я слышала, будто она до этого в деревне жила, а потом деревню снесли, жителей переселили, дорогу на том месте строили. Или, может, завод, не помню в точности, неважно». Мария Осиповна была старая, согнутая, сгорбленная, передвигалась с трудом. Ходили про нее нехорошие слухи. Вроде колдовала она. И прежде, когда жила в деревне, со всей округи к ней люди ездили. Умела порчу наводить, гадала, сглазить могла. Черная ведьма. Вскоре померла, недолго прожила в новой квартире. После ее смерти жить в той квартире люди не могли. С каждым, кто пытался поселиться, случалось несчастье. Не насильственные смерти, чтобы преступника можно было найти, но никому мирной жизни не было. У одной женщины выкидыши один за другим, у второй, цветущей, молодой, нашли болезнь, которая ее за месяц в могилу свела. Один мужчина повесился, другой поперхнулся, подавился насмерть, задохнулся. Жена пришла из магазина, он синий весь, мертвый уже. Годами это тянулось. Я знала девушку, которая там жила. Они с матерью переехали в ту квартиру, и девушка училась со мной в техникуме. Она жаловалась, сколько ни чисти кругом, плесень черная разрастается. Хотя и сухо, сырости нет, у соседей все в порядке. Одежда то и дело оказывается в дырах, расползается по швам. Посуда стеклянная или керамическая стоит-стоит на полке, потом возьмет и свалится сама собой, разобьется. У еды вкус противный. В кастрюле то тараканы оказываются, то мокрицы, а хуже всего — серая сутулая тень. — Что? Какая тень? — не понял Данила. — Тень сутулого человека, старухи. Согнутая спина, скрюченная, бродит по квартире. Моя знакомая и ее мама 100 раз собственными глазами видели. Днем скользит по стене, а ночью выбирается из какой-нибудь проклятой дыры и шаркает по комнатам. Они ночами спали по очереди, потому что боялись. Шаги слышали, кашель, голос старческий. Я пыталась сказать, что им кажется, не бывает такого, но против воли верила. А как не верить? Девушка эта чахла, сохла, с каждым днем бледнее, худее становилась, от каждого звука шарахалась. Кончилось тем, что у ее матери случился сердечный приступ. Померла она. Знакомую свою я с той поры не видела. Уехала девушка, похоже. И документы из техникума забрала. Тетя Наташа перевела дыхание. Долгое время никто в квартире не жил. История забываться стала. Только старожилы вроде меня ее и помнили. А потом въехала туда женщина молодая. Беременная, срок большой, рожать месяца через 3. Я, как узнала, подумала, не сходить ли предупредить. Но как пойдешь, кто поверит? Промолчала. Ждала плохого, но случилось, знаешь ли, худшее. Та женщина потеряла ребенка? Нет, тетя Наташа поджала губы. Ничего с ней плохого не было, ни капельки. Цвела и пахла, как говорится. Я подумала, все-таки байки это были. С головой, наверное, у моей знакомой что-то не в порядке. Вот и мерещилась дикость разная. А все прочее — совпадение. Но вскоре узнала от приятельницы, что новая жиличка рассказала ей свой сон. Будто бы в первые дни после переезда снилась ей несколько раз старуха. Старая-старая, согнутая, как крючок. Говорила, мол, дочь у тебя родится. Родится здоровенькая. Все с вами обеими хорошо будет, если сделаешь, как велю. А велела она назвать дочь Марией. Та беременная и значения не придала, но сон повторялся, повторялся раз за разом, ночь за ночью, и в итоге она пообещала. С той поры старуха ей не снилась, все было хорошо. Дочь родилась крепкая, здоровая, назвала она ее, как и обещала старухе из сна, Марией. А что, красивое имя? Тетя Наташа встала, налила себе стакан воды. «У тебя борщ остыл, подогреть бы надо». «Потом», — отмахнулся Данила, — «дальше-то что было?» Чем старше девочка становилась, тем более странной делалась. Вскоре ее уже родная мать бояться стала. По мне так и не человек она вовсе. Дух той ведьмы, Марии Осиповны, в детском теле обитает. «Но вроде бы...» — начал Данила. Однако вспомнил жесткий, недетский взгляд, маслянисто-черный глаз и умолк. «Ты сказал, ей 6 лет. Только родилась-то она 3 года назад. Росла быстро, не как обычные дети. Всегда была агрессивной. Смотрит волчонком на других ребятишек, когда мать ее выведет погулять. А потом набросится, ощерится, укусит. Много раз это бывало. И другие матери перестали подпускать Марию к своим детям». Да ее мать и сама во двор выйти боялась. Сидела по большей части дома со своим выродком. А как выйдут на улицу? Все шарахались. Девчонка вела себя как сумасшедшая. Могла опуститься на четвереньки и начать землю грызть. Так на четвереньках и бегала, как собака. Бросалась на прохожих. Гадила везде, будто животное. Одежду на себе рвала. Обуви не признавала, ходила босая. Ночами выла, верещала часами. 2 года этот ад длился. А прошлой осенью она успокоилась. Изменилась. Сразу, резко. Например, заговорила. В один день. Представь, сегодня ни словечко не знает, а на завтра разговаривает, словно взрослый человек. Стала одеваться, как все нормальные люди. В остальном, ребенок как ребенок. Если не знать, что ей 3 года, можно подумать, обычная 6-летка, в школу скоро. Значит, сделалась нормальной? Тетя Наташа вздохнула. «Ничего нормального в ней нет, и на глаза ей лучше не попадаться. Если, как я думаю, вправду в ней душа ведьмы, то нелюдь это. Одним словом, одним взглядом проклясть может. А уж если тронет...» Тетя Наташа прикусила губу. «Мне говорили, брала человека за руку, а он потом болеть начинал. Кто сыпью покрывался, у кого инфаркт, а один мужчина ослеп». Так что умные люди с нелюдью этой не связываются, не смотрят на нее, не приближаются, детям своим наказывают близко не подходить. Данила вспомнил, как люди демонстративно не замечали сегодняшнюю сцену во дворе. Но не все, конечно, в такие вещи верят, и предысторию не все знают. Думают, Мария вроде местной дурочки. Странненькая, ведет себя необычно, то смотрит, как сова, не моргая, то засмеется не к месту, то зубы оскалит. Некоторые, видишь, издеваются над Марией, насмешничают себе на беду. Она отомстит, дай срок. Тетя Наташа продолжала рассказывать разные ужасы про Марию, переживала, что племянник ее за руку брал, но Данила уже и сам успокоился, и ее стал успокаивать. Слишком это фантастично. Выдумки, одно слово. Странно даже, что тетя Наташа настолько суеверная оказалась. Что-то когда-то в квартире творилось. В точности никто сказать не может, очевидцев нет, а люди любят слухи распускать, привирать. Подруга тети Наташи со своими страхами? Так она, может, еще более странная была, чем Мария. Кто знает, что в ее голове творилось. Вероятно, галлюцинации или шизофрения. Что же до самой Марии, то не чувствовал Данила никакого страха. Девчонка мелкая, чего ее бояться? Возможно, с приветом, так и что? Правда, тетя Наташа не намерена была сдаваться. Она с племянника глаз не спускала. Постоянно спрашивала, как он себя чувствует. Если погода хорошая, и он на пляж собирается, то с ним идет. То на рынок Данилу потащит, то в магазин. На даче 4 дня проторчали. Дни шли, и в итоге пришла пора возвращаться домой. Данила был рад. Тетя Наташа тоже вздохнула с облегчением, что отправит племянника домой живым и здоровым. Она все еще переживала из-за происшествия во дворе, хотя Данила выбросил из головы и драку, и Марию. Ничего страшного с ним после общения с девочкой так и не случилось. Повесив на плечо сумку, Данила спустился по лестнице и вышел из подъезда. Тетя Наташа застряла в квартире, проверяла, выключены ли газ и электричество, не течет ли вода. Автобус отходит через 1,5 часа. Успеют они добраться, так что можно не спешить. Не успел Данила выйти на крыльцо, как услышал. «Уезжаешь?» Обернувшись, увидел Марию. Она стояла возле двери, видно, ждала его. Но откуда знала, когда именно он выйдет? «Домой пора», — сказал он. «Погостил и хватит». Она кивнула, не отрывая от мальчика сосредоточенного взгляда черных глаз. Все тоже платьице, сандалии, светлые волосы заплетены в тонкую косичку. Девочка и девочка, но... Что бы ни говорил себе Данила, как бы ни убеждал себя, он понимал, Мария — необычный ребенок. Тяжелый взгляд ее приковывал к месту, жесты были точные, движения выверенные, а улыбка... Она улыбнулась, и Данила подумал, что улыбка у нее холодная, змеиная. Он облизнул в раз пересохшие губы и спросил, «Ты что-то хотела?» «Спасибо тебе сказать. Никто пальцем не пошевелил, а ты заступился». «Брось, они бы все равно не... Речь не о том, что могло или не могло быть со мной, а о том, как поступил ты. Это был хороший поступок, а добро мы помним. Мы? Кто мы? Неважно. За хорошие поступки награда полагается. Говори, чего хочешь». Любое желание. Только быстро, а то тетка твоя сейчас выйдет. Я ее задержала маленько. Мысли у Данилы путались. Как все-таки странно Мария разговаривает. Задержала тетю Наташу, но как? Насчет желания долго раздумывать не пришлось. В последнее время Данила страшно мучился из-за прыщей. Мама говорила, у всех бывают, это нормально, пройдет, возраст такой. Наверняка так и есть. Но вид собственного лица, усыпанного красными прыщами, которых становилось все больше, приводил в расстройство. Сколько это безобразие будет продолжаться? А если все-таки не пройдет никогда? Даниле казалось, он самый прыщавый в классе. Мальчик чувствовал себя страшилищем, а потому выпалил. «Пусть у меня прыщей не будет. Никогда!» Мария усмехнулась. «Договорились. Кожа будет всегда всем на зависть». Дверь подъезда открылась, вышла чуть запыхавшаяся тетя Наташа. Увидела Марию возле племянника и дар речи потеряла. «Я бы на твоем месте что-то получше загадала. Но уж как есть. Прощай, Данила». Мария повернулась и ушла. Тетя Наташа так и не успела ничего ей сказать. «Вот ведь...» — пролепетала она, глядя на удаляющуюся девочку. «Ты долго не спускалась. Что тебя...» — Данила запнулся. «Задержала». Тетя Наташа махнула рукой. «Вышла уже, дверь заперла, а потом подумала, утюг-то я выключила или нет. Пришлось возвращаться. Выключила, как выяснилось». Так и закончилась эта поездка. Впрочем, она имела последствия. Первое – приятное. Как обещала Мария, прыщи сошли буквально за ночь. Утром проснулся, их как не бывало. Ни единого следа. Кожа, по словам мамы, у Данилы теперь была, как у младенца. «Тетя Наташа чем-то особенным тебя кормила? или вода там хорошая. Но Данила знал, что не в воде и не в еде дело. Можно было списать это на совпадение, если бы не второе последствие, которое приятным никак не назовешь. Ребята, которые обижали Марию, погибли. Все четверо в течение летних каникул. Двое утонули, один под машину попал, еще один мальчик отравился. Врачи так и не поняли, чем. Мария всем отомстила. Когда тетя Наташа рассказывала об этом по телефону, голос ее дрожал. Ни Данила, ни тетя Наташа не сказали маме о случившемся. И когда мама охала и ахала над пострадавшими мальчиками, тоже ни о чем не упомянули. Молчаливый сговор. Но оба знали, кто и за что расправился с мальчишками. Когда через несколько месяцев тетя Наташа и дядя Боря, продав квартиру, уехали из родного городка и поселились в том же городе, что и Данила с мамой, мальчик почувствовал облегчение. Мама удивлялась их внезапному решению и радовалась, что теперь они с сестрой станут жить рядом, а Данила думал, что ему больше не придется приближаться к месту, где обитает нелюдь. Пусть лично ему Мария не сделала ничего плохого, даже наоборот, но ведь в другой раз Даниле и его близким может так не повезти, верно?